Советую подписаться на канал «Вызов духов». Судя по названию, в принципе, не тяжело догадаться, какие ролики на этом канале. Канал молодой, поэтому нуждается в своей аудитории. Поддержите подпиской, все ссылки в описании. Родители улетели на неделю в Польшу, и я из-за сессии остался. На самом деле мне и хотелось остаться, мне 20 и путешествовать с родителями не очень хочется. Жить, в общем-то, тоже, поэтому я радовался неделе одиночества. Несколько дней учебы пролетели быстро, и наступили выходные, середина моего отпуска. На друзей я не рассчитывал, у них тоже была учеба, и в субботу утром я установил на компьютер пару старых стратежек, чтобы разбавить скуку выходных. Был закуплен яблочный сок, шоколад. Из шкафа я достал заначенные полбутылки виски еще с майских и сел за комп. К слову, я курю. Не часто, но люблю подымить подольше. Поэтому пару раз вечером выхожу на площадку с сигарилой и стою минут 20. Либо сижу в кресле рядом с переходом на лестницу. Так я и поступил в тот вечер. Во мне уже было грамм 200-250, но поскольку все это набиралось за весь день, даже самый жадный гаишник не смог бы назвать меня пьяным. У нас 5 квартир в коридоре, затем железная дверь. За железной дверью холл с лифтами, обычный и грузовой, и стеклянные двери к площадке, на которой, собственно, и стоит кресло и пепельница. Я закрыл дверь в квартиру, прошел коридор, открыл дверь в холл. Просто прикрыл ее за собой и вышел уже на площадку. Было около 11, но что это для июньской ночи? Внизу на лавочках едва различимые парочки общались о своем. Я сел в кресло и прикурил. Поигрывая дымком, я расслабился. Лицом, сидя в кресле, ты обращен к лестничному пролету. И вот когда я уже докуривал, внизу, пролета 2 или 3, кто-то очень громко поперхнулся. Закашлялся влажно, будто отхаркиваясь. Не скажу, что у нас в подъезде постоянно ночуют бомжи, но такое случалось уже несколько раз. И когда я вставал, мое кресло скрипнуло. И, видимо, бомж услышал это, потому что стал подниматься наверх. И я смекнул, что он или она начнет что-нибудь выпрашивать, тем более так поздно. И быстренько сбросив бычок в пепельницу, я прошел лифты и вышел в наш общий соседский коридор. Когда я закрывал дверь, я увидел фигуру сквозь стеклянные двери на площадку. Но кто именно это, я не понял. Дверь была в стеклянную шашечку, фигура размазалась. И женщина это или мужчина, я не разглядел. Проходя по коридору к своей двери уже в квартиру, я заметил, что шаги продолжились. И он или она идет дальше. Но дверь уже была закрыта, и я, не парясь, шел в квартиру. Вдруг что-то будто прильнуло к двери на площадку. Я остановился, стал прислушиваться. Знаете, когда останавливаешься и почти не дышишь? Я так и замер. Кто-то щупал дверь. Я слышал звук ладоней, скользящих по железу. Именно скользящих, гладящих ее. Было тихо, даже глухо. В нашем коридоре акустика великолепная. Я удивился и пошел дальше. Доставая из кармана шорт ключи, я начал было тыкать ключом в замок, как понял, что кто-то шипит. Смейся, не смейся, но первая ассоциация – это момент из Гарри Поттера, когда он говорил на змеином. Шипел бомж за дверью. Я снова замер. Уже настороженно. Не страшно, просто очень глупо и странно. За железной дверью в 1.5 метра от меня шипел, прислонившись к двери, бомж. Я слушал, шипение стихло. Я уже медленно продолжил открывать замок, но ключи звенели. Как только я вставил их в дверь, что-то смачно ударило. Именно смачно. Вы когда-нибудь роняли кусок свежего мяса на разделочную доску? Или просто случайно на пол? Бросали мокрую тряпку, начиная мыть пол. Звук был точно такой же. Я отстранился и замер. Ключи висели в замке. Нужно 4 оборота. А я не сделал и первого. Я ждал. За дверью шипели. Я уже был уверен, что это не бомж. Что угодно, но не бомж. Снова что-то смачнуло в дверь. Не сильно, не ради того, чтобы выбить. Просто, чтобы его услышали. И я слышал. Тишина была глухая, на уши давила. И я все ждал, что сейчас выйдет кто-то из соседей и развеет этот глупый момент. Но что я имею? Молодая семья с 2-летней девочкой, которая должна спать, как и ее родители. 2 старпера тоже уже наверняка спящие. Непонятная женщина средних лет, которая сама по себе, и вообще я ее не видел уже с неделю. Закрытая уже 4 года продающаяся квартира и квартира нашей семьи. Что-то хлюпнуло. Громко. Рядом за дверью. Может быть, даже прямо перед ней. Я закрыл глаза и почувствовал страх. Звуки начали наслаиваться друг на друга. Появился ритм. Смачный звук, хлюпанье, шипение. И я слушал. Что-то нечеловеческое было в нем. Я испугался. До этого я просто боялся, но теперь страх заполнил меня до конца. Я не двигался. Ключи висели в замке. С минуту я набирался храбрости, чтобы быстренько повернуть ключи и зайти к себе. 2 мои двери, 6 замков, телевизор и недопитые виски. Это просто отличная шутка. Великолепная шутка. А я жалкий трус. Никаких странных вещей. Да, я не знаю, что это, но это может быть розыгрыш. Оно не успеет, даже если это какое-нибудь оно. Я был готов, я считал. Смачный звук – раз. Хлюпанье – 2. Шипение – 3. И я начну открывать на 3. Смачный звук – 1. Хлюп – 2. Тихий хохот. Даже не хохот, а хихиканье. Стоит ли писать, что моя смелость и накрученная храбрость исчезли за секунду. Я клянусь, это был не человек. За свою жизнь я просмотрел немало фильмов, пообщался с самыми разными людьми, слушал самую разную экспериментальную музыку. Я клянусь, губы человека на такое не способны. Что-то противно хихикало там, за железной дверью. И снова шмякнуло в дверь. И начало давить на нее, вытирать то, что шмякнуло в дверь, и хихикать. В голову полезли догадки, каким должны быть губы и рот, чтобы звук был таким. И я понял. Шмякало не оно, а шмякало то, что оно бросало в дверь. Потом, может быть, спустя 30 минут, я не знаю. Оно запело. Вернее, замычало. Знаете, когда люди навывают мелодию? Глупо, верно? Мелодию я не знал, но оно, видимо, ей наслаждалось. Хлюпов и шмяков не было, но хихика не осталось. Оно было аранжировкой, будто их 2, но оно одно. Я бы услышал звуки ходьбы или лифта. Оно должно быть одно. В голову пролезла еще одна догадка. А вдруг у него 2 рта? У меня потекли слезы. Я стоял на полусогнутых уставших ногах и тихо плакал. В голову пришла идея. Закричать, разбудить соседей всех. Чтобы были люди, чтобы оно ушло. Из-за плача я громко выдохнул. Мычание прекратилось. Стало тихо. Я ждал. Хлюпа, шмяканье, хохота, неважно. Тишина. Я прождал 15 минут. Ровно. Я считал в голове до 900. Медленно, с паузами. Я сел на пол прямо у своей двери. Ключи висели в замке. Тишина бальзамом накрывала голову. Я мог дышать, мог расслабить ноги. Мог тоненько плакать от радости. И страх одновременно. Оно ушло. Пусть я не слышал его шагов или лифта. Оно молчало, а значит ушло. Спустя еще минут 10 я уже начал оправдывать ситуацию. Считая это чьей-то злой или очень хитрой проделкой. Первоклассным розыгрышем. Шуткой. В голове стихло. На ум пришла тоненькая мелодия. будто ребенок поет в тишине, нежный ангельский голос, будто маяк во мраке. Сразу представил мальчика в темном лесу, бредущего по тропинке и поющего тонким голосом старинную песенку. И песня эта единственная надежда паренька. Странно, что это за песня? Я сидел на кафельном полу коридора и слушал. Я стер слезы с лица и взъерошил волосы. Задел свое правое ухо. Ангельское пение дернулось. Я слышал это не в голове. Это оно пело за дверью. Я замер. Оно, подтверждая мою догадку, захихикало. Пел маленький мальчик. Что-то мычало. Оно хихикало. Шмяк, хлюп, шипение, мычание, хохот. Я отключился. Утром меня разбудил отец из молодой семьи, провожая свою дочку в садик. Он подумал, что я потерял сознание, возвращаясь по курке. Соседи в курсе моей привычки. Я не разубеждал его. Я молча вошел к себе, выключил телевизор, приготовил завтрак, помылся. Написал семье, дяде и тете, что приеду в гости на 3-4 дня, до приезда родителей. Они удивились, но согласились. Я оделся, собрал вещи и пошел на площадку. Звуков не было, площадка с лифтами была чиста. Ничего, что напоминало бы мне о прошлом вечере. Выйдя на улицу, я приятно обрадовался летнему дню. Подростки, мамы с детьми, старики, люди. Я даже улыбнулся. На лавочке рядом с подъездом сидела консьержка. Я поздоровался. Она улыбнулась. Мы заговорили. Я ее неплохо знаю. «Ой, а ты уже уезжаешь?» В последние дни весь подъезд как на иголках. Все куда-то поразъезжались. «Скоро одна останусь с этим, не приведи Господь», — сказала она и перекрестилась. «С каким это этим?» — удивился я. «Ну, знаешь, по ночам бродит, у меня кошмары от него. Шмяк, бум, хлюп. То запоет, то мучит, никакого покоя. Все до гроба довести хочет». Меня вырвало в урну рядом.